Свиток «Дракон. Возвращение дракона». В сердце под водами мудрость хранится, из яйца золотого скоро родится. От лживых сказаний народ все боится, но истинный образ вновь возродится. Могучий дракон и великая птица станут над градом прекрасным кружиться. И чтобы не вызвало это все ужас, для вас небольшая, но мудрая повесть. Когда-то давно в нашем сказанном мире жили драконы, могучие, сильные, с человеком от роду мирно дружили, друг другу они верно служили. Издревле были драконы хранителями нашей планеты, наших родителей. Когда-то мы очень друг друга любили, по небу парили, вместе резвились. Дракон помогал отправиться вдали, и мудрость старейшинам передавал он. Они были трансляторами для возможности телепатии, общению на расстоянии для всеобщего блага. Драконы передавали силу и знания земным магам, чтоб те помогали жителям всем. Драконы всегда свободны, это сущности света. Они не могут позволить себе быть покоренными, примитивными представителями других существ. В компании этой водились и птицы, а может, сливались они в едином – дракон, человек и огромная птица. Меняли свой образ, чтобы насладиться всеми дарами в саду оставленными. Но близился ветер холодной зимы, все больше темнело небо над ними. Однажды в обычную темную ночь с луны опустились незваные гости. Невиданный ветер пронизывал кости, туман опускался словно из космоса, стирая сознание и память источника. Транслировал генератор сознания, на луне оставленный, искаженную реальность, страх и ужас. От этого у единого Творца созданий включилась программа «Выжить нужно любой ценой». Несмотря на мысли жуткие, пуститься с головой в опыт сложный, чтобы потом снова вернуться домой, но с силою обретенной. Началось разделение одних существ от других. Все стали друг друга бояться жутко. На планете воцарил хаос. Хищники стремились к власти. Драконы стали ненужными и опасными от того, что их размерами были напуганы люди, забывшие о своей сути. Страх побуждал бежать, убивать, скрываться, доказывать другим какую-то свою крутость, чтобы оградиться от всего мира недружного. В закрытых пространствах существ одолевала скука и невыносимое чувство муки от чего-то необъяснимо печального. Чувство, как у маленького ребенка, которого не забрали из сада. За какой-то проступок, обида, злость и жалость – вот непонимание происходящего и потери радости. Героем стали считаться те, кто ранили словом, мечом или черной магией. У кого преобладала сила, тот и главный. Такое себе воцарилось здесь новое правило. Драконов поубивали, часть спаслась, перенеслась в другую реальность, а нам осталось принять сей замысел и встретить с радостью. Яйцо найденное, в нем кладезь, свет души и мудрость. Оно светится радугой, лучами, сутками напролет под причалом сотни лодок. У реки большой это озеро, невеликое, но глубокое. Оно темное, но волшебное. В нем источники нашей вечности. Как только увидишь дракона средь неба, пошли уважение, ты став на колено. Он с миром пришел, он нужен планете. Так хлопай в ладоши от радости этой. С ним возвращается наше бессмертие. Ты всем, кто не знает, поведай об этом. И если увидишь, что кто-то решится с драконом великим зачем-то сразиться, душой обнимай таких, сердцем люби, не стой, а спокойно им все объясни. Нападать нет нужды, это добрый дракон, он закончит кошмарный навязанный сон. Он сожжет генератор, и тучи уйдут, микророботы лунных просто умрут от свечения зари и свободной души. Вместе с ним мы проявим могущество сына. Нет нужды быть распятым, идти на кресты ради ложного, лживого Бога. Каждый Бог – человек, и одна только дверь может снова вернуть осознание потерянное, искру в сердце зажечь, душу в тело вернуть, воскресить сильный дух, воссоздать человечество. Эту дверь и хранил для нас мудрый дракон, все года и века ждал, один в темноте, когда время придет, не дожив до сих дней, он оставил яйцо, в нем древнейший потомок. Он, родившись, взлетит над холмами и вспомнит о всех предках своих, почему здесь и кто он, если люди, увидев его, будут рады, велика им вернется за это награда. Дракон и знает истину сразу, и если с войною средь ночи напасть, беды человечеству не миновать. От предков такое теперь вам послание. Пред вами стоит одно лишь задание. Как встретите друга древнего старого, пошлите любовь свою уникальную между мирами на гору хрустальную. Там его дом, там хранятся врата из школы земной в творение света. Туман отойдет от звездной реки, и лебедь с драконом, сияя вдали, изменят свое положение на небе, и с ними изменится что-то внутри».